Интермедия S008. Энциклопедия способностей. Я не могу оторвать свои глаза от книги передо мной. Ну как, великолепно, не правда ли? Это сказала с довольным видом Каната, или теперь уже Катия, дочь князя. После церемонии оценки Катия начала часто приходить ко мне. Вначале я звал ее Канатой, но это выглядело так неправильно, называть девушку мужским именем, что я стал звать ее тем именем, который у нее сейчас. Карнатия, сокращенно Катия. Но Катия зовет меня Шун, как и раньше. Нет ничего странного, когда меня называют Шун, поскольку мое имя Шуриен. Так что звать меня этим именем выглядит нормально. Хоть я и не против, но проблема в том, что окружающие решили, что Катя и я настолько сблизились, что начали называть друг друга по уменьшительным прозвищам. Да, действительно, мы теперь довольно близки. Но в данный момент Катя девушка. Так что есть и те, которые понимают эту близость по-другому. Первая в этом списке моя младшая сестра Суя, встревавшая между мной и Катей. Когда бы Катя не приходила играть ко мне, Суи вечно ворчит, глядя на нее пугающими глазами, и садится между мной и Катей. При виде этого Катя криво улыбается каждый раз. Я ведь хотел стать идеальным братом. Как же все дошло до такого? Это энциклопедия способностей, которая есть в нашем доме. Настолько детальной энциклопедии на рынке не купишь. Все детали каждой способности, которые были подтверждены, расписаны в книге. Не только действия способности, но еще и методы для получения этой способности. Похоже на мануал к игре. Кстати, тон Кати меняется в зависимости от того, говорит она на японском или на местном языке. Первое время, зная, кто находится внутри этого тела, меня всегда бросало в смех от этой разницы. Но теперь я привык к этому. Великолепно! С такой книгой я могу получить любую способность, какую захочу. Это не так. Время ограничено. Ты должен выбрать способности, на которых сделаешь акцент, чтобы использовать имеющееся время с максимальной отдачей. Я несколько увлекся, переворачиваю страницу за страницей. Кроме известных мне способностей, есть и неизвестные. Когда я вижу неизвестную способность, у которой высокий эффект, моя рука неосознанно останавливается. Шун и Суи, вы оба получили все основные способности, да? Теперь надо их прокачивать, пока есть такая возможность. Основные способности – это способности, поднимающие статистику тела, такие как жизнь, количество маны, мощный и т.д. Основные способности улучшаются после достижения 10 уровня. Эффект сразу вырастает. Кроме того, рост продолжается с каждым уровнем. На данный момент наш уровень 1, поскольку мы не деремся с монстрами. Если мы получим все эти способности, прежде чем начнем поднимать уровень, то это точно поможет нам в будущем. Наш уровень все еще один. Уровень растет не только от убийства монстров, а от убийства любых созданий. Поскольку нам не разрешают драться с монстрами, в том смысле, что нам даже не разрешают выходить без разрешения на улицу. Так что на данный момент наш уровень не растет. Хотя количество показателей можно сильно увеличить, набирая мышечную массу и тренируясь. Но вот значительно показатели тела меняются только при увеличении уровня. Если возможно, хотелось бы поднять до 10 уровня две способности. Но как и ожидается, это слишком амбициозно. Когда способность достигает 10 уровня, она эволюционирует, и появляется новая способность, которая дает больший бонус. Но чем выше уровень, тем тяжелее его поднять. Сложность поднятия уровня все время растет, так что добраться до 10 уровня достаточно сложно. Показатели тела значительно меняются, когда способность эволюционирует в стойкость, твердыня, скоростной и т.д. Было бы очень приятно, если получится дойти до этих способностей. Я хочу достичь их любыми методами. Да, конечно, но очень странно, что нет никакой способности, которая бы смогла увеличить получаемый опыт. В обычных РПГ это удобная способность для роста. Нет такой способности, как увеличение получаемого опыта. Да, и еще ты заметил это? Да. Я вижу способности, записанные в энциклопедии, и понимаю, о чем говорит Катя. Хотя Суи смотрит энциклопедию вместе со мной, она, кажется, этого не замечает. Выглядит странно, и хотя мы с Катей и понимаем это, но это странно. Нет способностей для производства. Все способности предназначены только для боя. Да, хотя в книге громадное количество способностей, но производственных или небоевых способностей в ней нет. Есть способности, которые могут при определенных условиях быть использованы как производственные. Но это только побочный эффект их боевого применения. Странное ощущение, когда видишь, что при наличии такого количества способностей, все они направлены на одно. Мы смогли это заметить, скорее всего, из-за того, что Катя и я играли в игры в Японии. Для людей, которые живут здесь, это, наверное, кажется естественным. Как будто весь этот мир нацелен на войну. Я почувствовал страх, когда прошептал эти слова. Мир, где уровень нельзя поднять, не убив кого-то, только боевые способности. Такое ощущение, что все в этом мире подталкивает к бою. Хотя это еще не очень точно, но силы короля демонов, похоже, быстро растут. Это... кажется, все идет к войне. До этого момента нам надо стать настолько сильными, насколько это возможно. Я тихо кивнул, соглашаясь со словами Кати.